Я бы не удивилась, если бы он расставлял их по алфавиту или по темам. Но такой педантизм. 30 сантиметров красных корешков, 30 черных. Книги в переплетах стоят отдельно от книг в мягких обложках. Еще хуже, чем ящики в мамином комоде. Из огня да в полымя. Прежде чем поцеловать меня первый раз, он сначала стряхнул покрывало, на котором мы сидели. Думаешь, это меня насторожило? Как бы не так. А теперь каждый вечер перед сном он усаживается на край кровати и стряхивает что-то со своих пяток. О, эти его босые, чистые белые ноги! Чем бы он мог их запачкать? Он же никогда не ходит без ботинок. А если встанет ночью, то шагу не сделает без тапочек. Но нет. Сидит и методично, аккуратно чистит и чистит свои подошвы. Иногда я прям-таки готова ударить его. Стою, как загипнотизированный, и наблюдаю. Вот он смахивает что-то с левой ноги, потом с правой. И уже ни за что не коснется пола. А я стою и думаю, дать бы тебе как следует по башке, Харли. Эзра кашлянул. Это вы просто притираетесь друг к другу. Первый год супружеской жизни. Уверен, все дело в этом. Не знаю, сказала Дженни. И тотчас пожалела, что поделилась с ним своими огорчениями. Поэтому, когда они доехали до дома, куда только что вошла мать, Дженни словом не обмолвилась о Харли. Перл считала Харли прекрасным, замечательным человеком. Конечно, может, с ним не очень-то легко поддерживать разговор, но именно такой муж и должен быть у ее дочери. «Ну, а теперь скажи», — спросила Перл, поцеловав дочь, — «почему ты не привезла с собой своего муженька? Надеюсь, вы не подцапались из-за какой-нибудь ерунды? Нет-нет, все дело в моей работе. Я просто переутомилась», — сказала Дженни. «Вот и решила отдохнуть немного дома». А Харли не мог оставить свою лабораторию. И вдруг ей показалось, что здесь, в доме, действительно царит покой. После того, как Эзра ушел в ресторан, мать повела Дженни на кухню и заварила для нее чай. Чего-чего, а заварки Перл никогда не жалела. Она ходила по кухне, поставив подогреть коричневый в крапинку чайник, и дрожащим голосом напевала какой-то старинный псалом. От влажного воздуха ее волосы покрылись мелкими завитушками, щеки разрумянились от пара, она стала почти хорошенькой. Какова была ее супружеская жизнь? Что-то в ней явно не сложилось, но Бог весть, почему супружеская жизнь матери — представлялась Женне идеальной, цельной, а родители — соединенными навечно. То, что их отец ушел — случайность, какое-то невыясненное недоразумение. «Я приготовлю сегодня совсем легкий ужин», — сказала мать. «Салатик или что-нибудь в этом роде?» «Прекрасно», — одобрила Дженни. «Что-нибудь попроще». Простое, незатейливое. Именно в этом так нуждалась Дженни. Она расслабилась. Слава Богу, теперь она в безопасности, в единственном месте на свете, где все знают, что она есть на самом деле, и все равно любит ее. Тем более странным был внезапный прилив жалости к Эзре, когда, обходя после ужина дом, она заглянула в его комнату. «Все как раньше», — подумала она, увидев детское клетчатое одеяло на кровати, старую флейту на подоконнике, на столе металлический штампованный поднос с грудой старинных, покрытых зеленой патиной медных монет. «Как он может тут жить?» — подумала она и, удивленно покачивая головой, спустилась вниз. Дженни привезла с собой смену одежды, учебник анатомии, письмо Харли, в котором он делал ей предложение, и его фотографию — солидной серебряной рамки. Распаковав чемодан, она решительно поставила фотографию Харли на письменный стол и внимательно всмотрелась в нее. Она привезла этот снимок не из-за сантиментов, а потому что собиралась серьезно подумать о Харли, по достоинству оценить его, и не хотела, чтобы на ее решение повлияла разлука. Дженни понимала, она может ошибиться из-за того, что будет скучать по нему. Фотография не даст ей скучать. Он был таким прямолинейным, таким нудным. Это проступало и в утолщенной линии челюсти, и в тусклом взгляде, устремленном сквозь очки в объектив. Он не одобрял ее образа мышления, утверждая, что мыслит она поспешно и непоследовательно. Не любил ее разговорчивых друзей, считал, что она не умеет элегантно одеваться. Критиковал ее манеры за столом. «Каждый кусок надо пережевывать 25 раз», — говорил он. «Следуй моему совету. Это не только гораздо полезней. Ты станешь меньше есть. Вот увидишь». Он панически боялся, что она располнеет. Но Дженни была кожа до кости и порой задумывалась, уж не бзик ли это у него. Не то чтобы помешался, а просто зациклился на определенном пункте. Наверное, он опасался безволия, как бы Дженни не растолстела, ведь 1 фунт будет безудержно наслаиваться на другой. Мысль, что она может выйти из-под контроля, была ненавистна ему. Пожалуй, дело было именно в этом. Но она и сама стала беспокоиться, взвешивалась каждое утро. Подходила к большому зеркалу и втягивала живот. Не раздались ли у нее бедра? А ведь при этом замечала, что Харли нравятся полные женщины, пышные блондинки. Загадка, да и только. Отметками Дженни похвастать не могла. Не то чтобы она заваливала экзамены, но отлично не получала, и ее лабораторные работы нередко были сделаны наспех. Порой думалось, что все эти годы у нее было пусто внутри, и вот теперь наружная оболочка проваливается внутрь. Ее разоблачили. Она пустышка. Собирая перед отъездом домой чемодан, Харли считал эту поездку пустой тратой времени и денег. Она твердым шагом пересекла спальню, подошла к комоду с его фотографией. Харли стоял рядом. «Будь добр, подвинься», — сказала она. С обиженным видом он шагнул в сторону, но когда увидел, зачем она подошла к комоду, лицо его словно засветилось. Сердитый взгляд смягчился, губы раскрылись, чтобы произнести что-то. Он был тронут. А ее растрогало, что он смягчился. В жизни ничто не бывает просто. Вечные сложности. Но он сказал: «Не понимаю. Всю жизнь мать терроризировала тебя, плохо с тобой обращалась. И вот сейчас ты собираешься проведать ее просто так, без всякой причины». На самом деле он, наверное, хотел сказать: «Пожалуйста, не уезжай».